22 января южнокорейское информагентство Yonhap News передавало, что придан гласности тот факт, что во время Гуанчжоуского народного восстания корабль японского отряда самообороны вторгся в территориальные воды Южной Кореи, где провел военную деятельность, собирая информацию о Гуанчжоуском районе. Об этом свидетельствует запись сверхсекретной радиосвязи о роли отряда самообороны, которой занималось командование американских Тихоокеанских войск в мае 1980 года.